Леонардо да Винчи. Таинственный гений. Начнем, пожалуй, с самого известного художника в мире. Думаю, что нет ни одного человека, который бы не слышал про Леонардо да Винчи. Несмотря на то, что его художественное наследие не столь велико, насчитывают всего 15 картин. Как истинный телец, Леонардо работал не спеша, но основательно. Он, несомненно, является величайшим художником всех времен, и позже мы разберемся в феномене его гениальности и постараемся раскрыть тайну самой Моны Лизы. Нам он интересен не только как художник, но и как незаурядная личность, способная создавать миры, изобретать, искать ответы на вопросы и заглядывать в будущее. Ведь до сих пор мы пользуемся в нашем современном мире теми изобретениями, которым именно он проложил путь. Велосипед, танк, спасательный круг, парашют, дельтаплан, вертолет, пулемет, водолазный костюм, аналог автомобиля, прожектор, арбалет и многое другое, немыслимое в то время и обыденное, привычное для нас, людей современности. Некоторые его идеи настолько сильно опережали время, что нашли свое практическое применение только спустя столетия. Он первым ответил на вопрос, почему небо голубое, поскольку был невероятно внимателен к миру природы, а, описывая течение реки, впервые сформулировал простейшую форму закона сохранения массы для движения жидкостей. Он оставил после себя тысячи заметок, анатомических рисунков и, благодаря своим кропотливым экспериментам и наблюдениям за птицами, летучими мышами и другими животными, первым приблизился к изобретению летательных аппаратов. Многогранность его личности сложно вообразить. Леонардо да Винчи – это настоящий полимат, пример универсального человека, ведь ему удалось добиться видимых успехов не только в области искусства. Помимо того, что был художником, скульптором, архитектором, живописцем, он сделал огромный вклад и в науку. Проявив себя ученым, анатомом, естествоиспытателем, изобретателем, а также музыкантом, мыслителем и писателем. Можно назвать его одним из самых таинственных гениев, поскольку свои записи он тщательно шифровал, скрывал свою личную жизнь и, несмотря на то, что его имя знакомо абсолютно каждому человеку, личность его окутана мифами, домыслами и тайнами, в которых мы с вами постараемся разобраться. Натальная карта Леонардо да Винчи – это настоящий бриллиант, в котором невероятно все, начиная, конечно, с содержания, заканчивая тем, что это тот самый редкий случай, когда, несмотря на столь далекое время, данные о его рождении известны вплоть до времени, благодаря записям, которые сделал в своем дневнике дед Леонардо, Антонио да Винчи. Это большая редкость и удача, которая поможет нам в нашем расследовании. Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано около городка Винчи. Соответственно, у мастера есть имя Леонардо, а да Винчи – это не фамилия в современном представлении, а уточнение, указывающее город рождения, закрепившееся за мастером. Недалеко от Флоренции. Леонардо был ребенком, рожденным вне брака. Родителями его были простая крестьянка Катерина и нотариус Пьеро. Поскольку в то время брак между аристократом и крестьянкой реализоваться не мог, Пьеро женился на женщине из своего круга, богатой и знатной, а Катерину выдали замуж за гончара. Однако брак Пьеро оказался бездетным, и несмотря на то, что первые годы своей жизни Леонардо провел с матерью, его в возрасте 3 лет забрал к себе отец на воспитание. Мальчик получил возможность жить более сытой жизнью и получать образование, однако образ рано отнятой матери остается с ним до конца его дней, находя отражение в его шедеврах. Обратившись к натальной карте Леонардо, мы видим его мечтательную идеалистичную луну в рыбах, соединенную с Юпитером, планетой-благодетелем. Это тот самый образ матушки, находящийся далеко, порой словно в другом мире, идеализированный, но такой родной, тонкий и чувственный. Это очень сентиментальное положение. Известно, что Леонардо крайне трепетно относился ко всему живому, тонко чувствовал природу. Страшно представить, как тяжело ребенку с такой эмоциональной, восприимчивой и ранимой луной далась разлука с матерью. Однако в те времена воспитание внебрачных детей наряду с законными не было редкостью. К разочарованию отца Леонардо не проявлял никакого интереса к нотариальному делу, однако демонстрировал недюжинные таланты в области искусства. Еще бы, солнце в пятом доме, который в астрологии напрямую связан с творчеством, идеальное положение для творческого человека. А с учетом того, что оно еще и в знаке Тельца, под управлением Венеры, планеты искусства, то уж без вариантов. А потому в 1466 году семья переезжает в столицу, где отец отдает Леонардо в подмастерье к Андреа Вероккьо, к тому самому, что обучал Сандро Боттичелли и Пьетро Перуджино. Интересно, что в это время в дирекциях Леонардо, один из методов прогнозирования, Нептун, планета творчества, встает точно на его натальный Сатурн в 10-м доме гороскопа, что во многом определяет его дальнейший путь. Тогда же и дирекционное Солнце соединяется с 6-м домом гороскопа, как раз тема подмастерья, работы, служения. А дирекционный Марс переходит в знак Рыб, идеальная среда для предпринимаемых усилий на творческом поприще, где через год соединяется с планетой-благодетелем, Юпитером. Это наиважнейший период в биографии художника. Астрологически он просто не мог избежать погружения в мир искусства и обучения, но большая удача заключена в том, что он попал в максимально правильную для себя обстановку и условия, ведь мастерская Вероккьо находилась в интеллектуальном центре Италии, что позволило ему изучить не только рисование, живопись, моделирование и скульптуру, но и химию, черчение, металлургию, работу с металлом и кожей. Каждая из этих дисциплин в дальнейшем раскроет широкое поле возможностей для наблюдательного и ищущего ума Леонардо. Его натальный Меркурий в Овне не боится экспериментов и открыт к новому. Такой Меркурий всегда сохраняет юношеское любопытство, способность быть живым и ищущим. Уже в возрасте 20 лет он получает квалификацию мастера гильдии Святого Луки. Это как раз 1473 год, период, когда дирекционное Солнце точно соединяется с его натальной Венерой, планетой красоты и искусства. Дирекционный Меркурий, управитель 10-го дома, дома карьеры, меняет знак и переходит в Тельца, а Юпитер делает точный тригон к натальному Урану. Прогностика располагала к приобретению особого статуса и получению новых регалий. Собственно, гильдия Святого Луки и послужила той самой опорой, позволяющей получить доступ к высоким и доходным должностям в обществе. В период экономической зыбкости членство гильдии давало определенную уверенность, продвижение, исключало какую-либо конкуренцию и позволяло открыть свою мастерскую, ведя там своих учеников. Их у Леонардо в будущем будет немало. Юпитер в третьем доме постарался. Еще кое-что про его Юпитер в третьем доме, раз зашла речь. Леонардо был тем самым учеником, который превзошел своего учителя. Как-то Вероккьо получил заказ на картину «Крещение Христа», и одного из ангелов обязал написать Леонардо. Тогда это была очень распространенная практика, когда ученики в мастерских писали второстепенные фигуры за художника. Только вот, к удивлению Вероккьо, ангел, которого нарисовал Леонардо, в разы превосходил того, что написал он сам. По легенде, Вероккьо был настолько потрясен техникой и талантом ученика, что, признав свое поражение, больше никогда не брался за кисть. Его невероятно сильный Юпитер в Рыбах, являющийся управителем гороскопа, в соединении с Луной – сделал свое дело и с ранних лет всячески способствовал возвышению и признанию художника. Находясь в третьем доме гороскопа, это положение легко делало Леонардо учителем там, где он должен был быть учеником. Он очень быстро схватывал, ему не нужно было подолгу что-либо объяснять. Его огненный Меркурий в Овне сиял своим бесстрашным желанием все узнать, броситься в самые сложные интеллектуальные задачи и обуздать их, победить. Тот, кто идет за кем-нибудь, никогда не придет первым. Так говорил в нем его желающий открытий Меркурий вовне. Он искал ответы на многие вопросы, не боялся неизвестности и даже заигрывал с ней. Это прекрасное сочетание поспешного, активного, даже буйного Меркурия вовне с размеренным, ориентированным на качество Солнцем в Тельце делало свое дело. Через год после совместной работы с Верокки над крещением Христа Леонардо открывает свою собственную мастерскую, что позволяет ему вывести свою карьеру на новый уровень. Пожалуй, одной из самых важных точек в гороскопе Леонардо является Нептун в Зените. Упомянула я его не просто так. Дело в том, что это самое таинственное, напускающее мистики, тумана, путаниц, обманов, неясностей и секретов планета. Мы подошли к той странной части его биографии, которую иначе как мутной не назовешь. Ведь в возрасте 24 лет его вместе с тремя молодыми людьми обвинили в содомии и привлекли к судебному разбирательству. Тут важно подчеркнуть, что в то время подобное обвинение считалось очень серьезным, поскольку могло караться сожжением на костре. Однако и обвинить в таком мог кто угодно, даже простой завистник. А сделать это было проще простого. Достаточно было пойти на площадь Синьории и бросить анонимное письмо в Бока делла Верита, уста истины. Короче говоря, в ящик анонимных доносов. Уже знаменитый и почитаемый многими Леонардо был тут же отправлен в тюрьму, а вся Флоренция бесконечно судачила об этом громком деле. За неимением доказательств со стороны обвинения на протяжении всего судебного процесса после двухмесячного заключения в суровой флорентийской тюрьме все четверо были освобождены. В его личной прогностике на 1476 год вся эта ситуация явно была полнейшим шоком, неожиданным ударом, который Леонардо переживал с невероятной болью и трудом. Дирекционный Уран, планета неожиданностей, дошел до оппозиции к его натальному Марсу. В прогрессиях Луна сделала оппозицию к натальному Урану. После этого прогрессивная Луна прошлась по натальной черной Луне и на некоторое время соединилась с прогрессивной черной Луной. Утопая в липком стыде и эмоциональных качелях, Леонардо проживал этот прогностический этап в своей жизни. Соляр на год судебных разбирательств тоже очень говорящий. Юпитер, социальная планета, связанная с нашим положением в обществе, почетом, уважением, а также с внутренним ощущением своей значимости, самооценкой, находится на вершине тяжелейшей конфигурации. На Тау-квадрате, где основным конфликтующим звеном является оппозиция между Меркурием и Ураном. О своем тюремном опыте Леонардо никогда не распространялся. Эта муть Нептуна так и не позволила пролить свет на эту спорную ситуацию, ведь историки до сих пор не могут прийти к единому мнению на этот счет. После этого события о жизни художника известно очень и очень мало, и без того скрытный Леонардо стал еще меньше распространяться о деталях своей личной жизни. Мне видится этот Нептун в зените его гороскопа таким мистическим куполом, создающим разные мифы, тайны и плотную дымку вокруг его личности, охраняющую его от мира земной суеты. По сути, Нептун — это растворение в божественной реке, где нет границ, нет четкости, а есть лишь сон и диалог с Высшим. Находясь в самой высокой точке гороскопа Леонардо, он определил специфику его пути. Во-первых, положение Нептуна в 10-м доме, конечно, один из важнейших факторов его профессиональной ориентации. Эта планета всегда открывает дороги в мир изобразительного искусства. Во-вторых, 10-й дом – это социальный путь человека, его место во внешнем мире. И, как мы уже выяснили, это место было не то чтобы не определено. Оно было смазано, разрознено и многолико. Кто же он на самом деле? Что о нем лично знала общественность? Сам он признавал себя в первую очередь инженером и ученым, но в историю вошел по большей части как художник. Он и изобретатель, и мыслитель, и архитектор, и анатом, и множество других регалий. Леонардо не оставил ни одного автопортрета, который бы однозначно мог быть ему приписан, то есть даже то, как он выглядел, остается большим вопросом. Нептун накладывал отпечаток совершенно на все, чего касался Леонардо. Он не подписывал свои произведения, Он шифровал свои записи, писал левой рукой, мелкими буквами, еще и зеркально, то есть справа налево, переворачивая каждую букву в зеркальном отражении. По рассказам он любил говорить загадками, метафорами, часто интуитивно что-то предсказывал, составлял различные ребусы. Поразительно, но даже его живописная техника сфумата, которая вывела реализм в живописи на качественно новый уровень, связана с этим нептунианским флером, поскольку суть этой техники лежит в осознании Леонардо явления рассеяния света в воздухе, то есть это некая дымка между зрителем и изображенным предметом, которая смягчает цветовые контрасты и линии. Нептунисти и не придумать. В-третьих, причина, по которой я столь большое внимание уделяю Нептуну в его карте, это способность быть проводником. Нептун — это божественный свет. Он связан с мечтами, идеалами, верой. Через канал Нептуна к нам приходят мистические озарения, снятся вещи и сны, и происходят контакты с Богом. Леонардо да Винчи никто иной, как проводник высшей воли. Он тонко чувствовал эту жизнь, видел больше, слышал тоньше. Эта восприимчивость ко всему, чего касалось его сердца, во многом связана с положением этой высшей планеты в гороскопе. Далее, во второй половине 1470-х годов, Леонардо создает свой первый известный шедевр «Мадонна Бенуа» или «Мадонна с цветком». На тот момент у художника уже сложился свой стиль. И в данной работе он очень смело трактует классический библейский сюжет, что в целом станет изюминкой его работ. Он не использует принятые тогда пестрые цвета, совершенно по-новому работает со светом, помещая фигуры в еле освещенную комнату с окном за спиной, а Мадонну с младенцем изображает обычной женщиной, одетой и причесанной по моде тех лет, которая просто играет со своим дитя, протягивая ему цветок крестоцвета, символизирующий распятие. В 1481 году художник получил свой первый большой заказ для монастыря – «Поклонение волхвов». Сюжет он вновь трактует по-своему, но закончить его так и не успевает. И вот Леонардо да Винчи по приглашению Людовико Сфорца переезжает из Флоренции в Милан, где проведет последующие 20 лет своей жизни. Казалось бы, зачем ему нужен переезд в совершенно новое место из привычной ему Флоренции, где у него уже были свои заказчики, налажен заработок, имеется уважение, социальный статус, квалификация мастера гильдии. Дело в том, что Леонардо не ограничивал себя и всесторонне развивался. Он увлекался точными науками, пиротехникой и механикой. А Милану как раз был необходим молодой специалист, готовый служить правителю при дворе. Тут Леонардо выбрал возможность развития своих технических навыков и, конечно, возможность приличного заработка. Телец такой телец. Забавно, но в своем письме герцогу он, перечисляя свои способности, в основном делает упор на военную инженерию и упоминает о своих художественных талантах лишь в самых последних строчках, делая это весьма скромным образом. Изучив и проверив достаточное количество экспериментов, проведенных теми, кто называет себя экспертами и изобретателями военных машин, и обнаружив, что их машины почти не отличаются от уже существующих, я имею смелость, без намерения причинить кому-либо вред, обратиться к вашему сиятельству, чтобы раскрыть вам мои секреты и продемонстрировать, к вашему удовольствию, вещи, коротко перечисленные ниже. В мирные времена, полагаю, я тоже мог бы служить вашему удовольствию, будь то архитектура, а именно строительство публичных или частных зданий, или перенос воды с одного места на другое. Я могу создавать скульптуры из мрамора, бронзы и терракоты. Что же касается живописи, то здесь мои работы не превосходят других. В Милане Леонардо занимает должность военного инженера, гидротехника, художника, а позднее архитектора при дворе. Именно тогда, еще в 15-м, на минуточку, веке, на должности военного инженера он предложил массу невероятных изобретений, далеко опережающих время, например, танк, подводную лодку или прообраз пулемета. Конечно, для его современников подобные изобретения приближали Леонардо к образу городского сумасшедшего. Казалось бы, ну какая водоплавательная машина? Зачем нужен механизм, способный поднять человека в воздух? К чему все эти дикие и труднореализуемые выдумки? Однако изобретательный Марс Леонардо в самом креативном и прогрессивном знаке Водолея, кстати, как и Меркурий, он находится в градусе гениальности, просто не мог по-другому проявлять свое начало. Его находчивость проявлялась буквально во всем, чего он касался. Например, Леонардо да Винчи изобрел такой незатейливый, но очень знакомый всем хозяйкам предмет – чеснокодавку. Да, как истинный телец, Леонардо любил иметь дело с едой. И его одним из самых любимых увлечений была кулинария. Тельцы – большие гурманы и эстеты. Причем они не столько любят объедаться, сколько именно есть – со вкусом, с чувством, толком, расстановкой, с наслаждением. И, конечно, у мастера было свое фирменное блюдо, названное в честь него. Оно было простым, но очень вкусным, и представляло собой ароматное, тонко нарезанное тушеное мясо с выложенными поверх него сочными овощами. Это незамысловатое, но сытное сочетание пользовалось большим успехом на придворных пирах. И где бы ни собиралось празднество, всем хотелось попробовать блюдо от Леонардо. И тут мы подошли к самому крупному застолью в жизни Леонардо да Винчи. Возможно, вы уже догадываетесь, о чем я. Да, речь идет о «Тайной вечере». Смотрите иллюстрацию 6 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Лично я нахожу занятным тот факт, что одной из самых важных, громких и сильных работ человека с солнцем в Тельце является изображение последней трапезы Христа со своими учениками, которое он выполнил на заказ для Доминиканского монастыря в его трапезной на задней стене. Итак, в 1495 году Людовик Сфорца заказал Леонардо роспись в трапезной монастыря. Эта работа будет длиться 3 года с перерывами, после чего станет новым этапом не только в творчестве художника, но и в развитии пространственных представлений и способов построения перспективного пространства в истории всего изобразительного искусства. Как мы помним, тельцы не любят спешки, поэтому крайне ожидаемо, что Леонардо не устраивала традиционная техника фрески, ведь она требует быстрого письма из-за увлажненного слоя штукатурки. Тут в ход вновь идет его изобретательный Марс, постоянно подстрекающий искать новые пути и принимать неординарные решения. Поэтому Леонардо пишет яичной темперой по сухой поверхности, масляному грунту с добавлением свинцовых белил. На фреске изображен последний ужин Иисуса со своими учениками-апостолами, где он предсказывает предательство одного из учеников. «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Леонардо в свойственной для себя манере отошел от традиционного прочтения сцены и поместил действо в выдуманный им самим интерьер. Причем он продумал комнату таким образом, чтобы создавалась оптическая иллюзия продолжения пространства трапезной монастыря. Разместив всех за одним столом лицом к зрителю, он создал полное погружение в атмосферу и эмоции каждого из апостолов. А над каждым образом он работал очень тщательно, ходил по улицам, всматривался в лица прохожих, вызывал у них и фиксировал на бумаге различные эмоции. А что касается образа Иисуса, то существует общеизвестная легенда, которая тоже очень тонко отражает Нептун в зените карты художника. Для того, чтобы выбрать подходящую модель для создания образа Иисуса и Иуды, Леонардо много искал, ходил по улицам, размышлял. Но ни один образ, ни один прохожий или знакомый не приближали его к тому, что он хотел изобразить. И как-то в церкви, слушая церковный хор, он увидел красивого юношу, внешность его светилась особой ангельской чистотой и благостью. Тут художник сразу же решил, что именно этот молодой человек будет моделью для образа Христа. Он пригласил его в свою мастерскую и сделал наброски. Шло время, год, два, пошел и третий, а подходящего образа для Иуды Леонардо так и не мог найти. И вот после многодневных поисков художник увидел валявшегося в сточной канаве человека, молодого, но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного и оборванного. Времени на этюды уже не оставалось, и Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор, что те и сделали. Нищий оборванец толком не понимал, что происходит, а Леонардо запечатлевал на холсте греховность, себелюбие, злочестие, которыми дышало его лицо. Когда тот пришел в себя и подошел к мастеру, чтобы посмотреть, что он делает, то был поражен. Он сказал, что уже видел эту картину. 3 года назад, еще до того, как я все потерял, в ту пору, когда я пел в хоре, и жизнь моя была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа. Может быть, у добра и зла одно и то же лицо. Все зависит лишь от того, когда встречаются они на пути каждого из нас. Нептун связан в равной степени как со святостью и чистотой, так и с грязными сточными водами нашей души, пороками и заблуждениями ума. Нептун не видит границ и не учитывает фактов. У него другой язык, безмолвный, интуитивный, энергетически тонкий. Леонардо в этой истории столкнулся с 2 разными гранями нептунианской реализации в одном и том же человеке. Можно сказать, что эта история аллегорически может отражать вообще весь жизненный путь Леонардо. Глубокий, познающий грани добра и зла, тонкий и ищущий. Положение Нептуна в 10-м доме, кроме всего прочего, создает еще одну интересную особенность. Интуиция играет большую роль в социальном становлении и карьере. Такие люди часто, словно по наитию, оказываются в правильном месте в правильное время, делают то, что должны, не договаривают там, где нужно. Когда работа над «Тайной вечерей» была закончена, фреска практически сразу стала терять вид из-за влажности воздуха трапезной, сказались эксперименты Леонардо с материалами и техникой письма. Позже еще и дверной проем прорубили из трапезной в кухню, при этом часть росписи была утрачена. Про судьбу самого монастыря даже и говорить не буду. Помещение успело пережить все, что только можно. Там и конюшня была, и склад для сена во время захвата Наполеона, а его солдаты развлекались выцарапыванием апостолом глаз на фреске, и наводнение, превратившее помещение в болото со стоячей водой, и бомба во время Второй мировой войны на крышу падала. Короче говоря, богатая история у этой работы. В какой-то момент казалось, что ее уже не спасти, слишком уж много она претерпела повреждений. Однако в 1978 году началась масштабная реставрация фрески лучшими специалистами со всего мира. Она продлилась аж 21 год, после чего произведение было объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и взято под охрану вместе с церковью и соседним монастырем. В 1499 году Милан захватывает Людовик XII. Леонардо возвращается во Флоренцию и работает при дворе Чезаре Борджиа в качестве архитектора и военного инженера, где пробудет последующие 7 лет. Можно сказать, что это отдельный этап его творчества. В это время он много занимался научными исследованиями в области математики, изучал анатомию человека, выступал в роли архитектурного эксперта, занимался гидрологическими исследованиями, работал над созданием военной техники, но самое главное в этом периоде – создание самого таинственного и гениального произведения «Моны Лизы» – «Джоконды». Загадка Моны Лизы вызывает споры у искусствоведов, ученых и писателей до сих пор. Уже 21 век, а эта работа обладает такой мощнейшей силой, что и сейчас стягивает к себе толпы зрителей, жаждущих хотя бы одним глазком увидеть шедевр. Дело тут, конечно, не обошлось без мощной энергетики картины, связанной с периодами ее создания и особенной совместимости модели с художником. Почему именно Мона Лиза стала вершиной его творчества? Потому что тот самый Нептун в 10-м доме гороскопа, о котором мы так много говорили ранее, и который является одной из самых важных точек в гороскопе, в прогностике Леонардо на момент работы над этой картиной, это 1503-1505 годы, стал вершиной большого трина в дирекциях. Один из важнейших методов прогнозирования в астрологии – а прогрессивная Луна на тот период закончила свое торжественное прохождение по прогрессивному асценденту, соединение с Лилит и, наконец, тоже сделала тригон к этому натальному Нептуну. Таким образом, именно в этой работе Леонардо добился совершенства в своей технике сфумата, связанной с этой нептунианской, туманной манерой письма где с помощью размытости границ передается глубина изображения. Можно сказать, что в процессе работы над этой картиной Леонардо настолько глубоко прочувствовал пространство с точки зрения прогностики, что делать технику письма причиной успеха этой картины просто глупо. Нет, техника была лишь следствием его перехода на новый духовный уровень, интуитивного озарения и результатом его ментального и душевного обогащения. Не только сама картина и год ее создания тесно связаны с картой Леонардо, но и его совместимость с Лизой Герардини, супругой флорентийского торговца шелком, с которой Леонардо и написал этот портрет, является уникальным отражением ключевых точек его таланта. Она своей картой подсвечивает все самые лучшие качества в его натале, а ее натальная карта, в свою очередь, поразительно отзывчива на судьбу портрета хозяйки. Например, в 1956 году было два случая вандализма. Первый, когда портрет облили кислотой. Второй, когда в него бросили камень. И оба раза в прогностике Лизы Герардини были выражены. Таким образом, не остается никаких сомнений в том, что изображена на картине именно она, хотя версия о том, кто же подлинно является лицом Джоконды, существовало великое множество, вплоть до предположения о том, что это автопортрет самого Леонардо, или, как предполагал Фрейд, это образ матери, который он пытался восстановить по памяти. Отчасти это утверждение близко к истине, ведь натальная карта Лизы особым образом резонирует с луной Леонардо, которая связана с детством и образом матери. Эта работа, а точнее личность модели, была загадкой для экспертов долгое время. И только в 2005 году ученые нашли окончательное подтверждение личности Джоконды. А всего-то нужно было построить карты Лизы, Леонардо и посмотреть прогностику на момент работы, чтобы внести ясность и понять, что сомнений тут быть не может. Известно, что на момент написания портрета Леонардо был на пике своей славы, отказывал в выполнении заказов намного более влиятельным господам. Кроме того, он был крайне занят работой над «Битвой при Ангиаре», а потому большие сомнения у ученых вызывал тот факт, что Леонардо мог взяться, причем не просто взяться, а несколько лет тщательно прорабатывать, за обычный портрет жены торговца шелком из Флоренции. Изначально сведения о том, кто изображен на портрете, фигурировали только у Джорджо Вазари в его работе о жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. Джорджо Вазари – итальянский живописец, архитектор и писатель. Один из основоположников современного искусствоведения. Там он писал о том, что Мона Лиза – это жена флорентийца Франческо дель Джоконда. Взялся Леонардо выполнить для Франческо дель Джоконда портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним 4 года, оставил его недовершенным. Это произведение находится ныне у французского короля в Фонтенбло. Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, дает возможность постичь это налегчайшим образом, ибо в нем воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Между прочим, Леонардо прибег к следующему приему. Так как Мона Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире или пели. И тут постоянно были шуты, поддерживавшие в ней веселость и удалявшие меланхолию, которую обычно сообщает живопись выполняемым портретом. У Леонардо же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо. Самый же портрет почитается произведением необычайным, ибо и сама жизнь не могла бы быть иной. Согласно данным, Лиза дель Джоконда была рождена 15 июня 1479 года во Флоренции на улице Маджо. Повторюсь, глядя на ее космограмму, не остается сомнений в том, что именно она является лицом Джоконды. Мной был проведен отдельный пласт работы по ректификации ее карты. Включать его сюда я не буду, чтобы не перегружать текст. Можно использовать и космограмму, которая тоже будет достаточно говорящей. Но я приведу в пример карту с куспидами домов, которую использовала сама. Что мы видим? Огромное количество водной стихии в гороскопе. Именно эта тайная, глубокая, проникающая прямо в душу и обволакивающая стихия вызвала острый резонанс в сердце Леонардо, который всю жизнь нес в своем сердце образ матери, луны в рыбах, и пытался его воплотить в своих шедеврах. Но при этом в ее карте мощный магнетичный Плутон, та самая завораживающая сила, стягивающая зрителей, причем если полагаться на ректификацию, он попадает в первый дом гороскопа. И именно это положение Плутона способно держать на себе внимание толпы, гипнотизировать, приковывать взгляды. Асцендент и МС в интеллектуальных знаках, Дева и Близнецы, и колкий, цепляющий Марс, выражающий особую силу, бросающий вызов из глубины тихого рачьего озера, где он расположился в соединении с Солнцем. К этим основным положениям очень хорошо подходят слова искусствоведа Евсея Ротенберга о Моне Лизе. «Немного найдется во всем мировом искусстве портретов, равных Моне Лизе по силе выражения человеческой личности, воплощенной в единстве характера и интеллекта. Асцендент в Деве, Плутон в первом доме, Венера в соединении с Меркурием. Исходящее от Моны Лизы ощущение силы, Солнце в соединении с Марсом, Плутон в первом. Это органическое сочетание внутренней собранности, асцендент Дева и Сатурн у асцендента со стороны 12-го. И чувство личной свободы. Сцепка высших, Уран, Нептун с участием Венеры, Меркурия и Плутона в первом, который является вершиной этой конфигурации, именуемой бисекстиль. Духовная гармония человека – опирающегося на его сознание собственной значительности. И сама улыбка ее отнюдь не выражает превосходство или пренебрежение. Она воспринимается как результат спокойной уверенности в себе и полноты самообладания. Асцендент Лизы в скромном, сдержанном, правильном, в хорошем смысле этого слова, знаки Девы. Темные тона, спокойная поза, выверенная по всем канонам посадка портрета. Искусствовед Михаил Алпатов указывает, что Джоконда превосходно вписана в строго пропорциональный прямоугольник. Полуфигура ее образует нечто целое, сложенные руки придают ее образу завершенность. Это сочетание скромного асцендента в Деве с Плутоном в первом доме – та самая история про «в тихом омуте черти водятся». Странное, неуловимое, где-то даже роковое движение уголков губ от Плутона. Но робость, аккуратность, замкнутость, бесстрастность – Девы. Юпитер прямо на МС – вот она, мировая слава. И королевская звезда Регул, соединенная с 12-м домом, дарующая блеск и славу, но в условиях 12-го дома, то есть после смерти. О карте Моны Лизы можно рассуждать очень долго, однако предлагаю перейти, пожалуй, к самому интересному в нашем расследовании – к совместимости карты Лизы и Леонардо. Поразительное совпадение. Луна Лизы в точном соединении с Солнцем Леонардо. Вот та самая материнская энергия, которую он почувствовал. В целом, соединение мужского и женского светила – это достаточно мощная искра, возникшая между Леонардо и Джокондой. Между этими картами множество точек соприкосновения. Луна, соединенная с Юпитером Леонардо, делает трин к Солнцу Лизы. А ее Солнце в секстиле к его Солнцу. Все эти комбинации рождают замкнутую синастрическую фигуру из гармоничных аспектов, где на вершине Солнца Леонардо, а его Юпитер как управитель, планета-покровитель и великий благодетель, делающий трин к Солнцу Лизы, рождают идеальное сочетание – гармонию вибрации светил, пророчит взаимное возвышение. Ее Венера, соединенная с восходящим кармическим узлом, стоит точно на его Уране. Отчасти ее жизненная задача была связана с символизмом Венеры – любовь, женское становление, раскрытие эмоциональной сферы и, конечно, искусство. Однако в тех условиях ей было сложно реализовать свой творческий потенциал, поэтому можно сказать, что Леонардо послужил своеобразным проводником через энергию высшей планеты к кармической задаче Лизы. Как известно, Леонардо так и не смог расстаться с этим портретом, держа его у себя до самой смерти. Почему? Кто-то предполагает, что это было сделано по причине незаконченности работы. К слову, ни одна из его работ не была доведена до конца. Ох уж этот Нептун в зените, оставляющий за собой право на загадку, незаконченность, недосказанность. И Меркурий в Овне, который так любит начинать и терпеть не может доводить до конца. Кто-то говорит о том, что причина лежит намного глубже, о возможной симпатии Леонардо к Лизе. Однако ясно одно, что полотно имело для мастера особую ценность. Мог бы он только представить, какую ценность этот портрет имеет теперь, в 21 веке. Что ж, вот мы доходим до 1506 года, когда Леонардо возвращается в Милан и служит у короля Франции Людовика XII. Его прогрессивная Венера меняет знак, открывая новый этап в творчестве. Там художник глубоко изучает строение человеческого глаза и в целом ведет глубокие исследования в области анатомии, чтобы досконально знать строение тела человека. Также он работает над конным памятником маршалу Тривульцио, делает роспись в соборе Святой Анны и популярный, узнаваемый всеми автопортрет. В то время в сфере его интересов, помимо анатомии, была оптика, геология, механика, математика и ботаника. В 1512 году Леонардо да Винчи переезжает в Рим по приглашению папы Льва X, где выполняет заказы Джулиано Медичи и работает над картиной «Иоанн Креститель». Кроме прочего, в то время он продолжает свои анатомические эксперименты, выкупая тела умерших и проводя опыты со вскрытием прямо в своей студии. В это время прогрессивная Венера доходит до точного соединения с Плутоном. Как символично. Вот они, контакты с царством Аида. Это особый период во внутренней, душевной и эмоциональной жизни Леонардо. Плутон — это кипучие страсти, большие кризисы и трансформации. У обычного человека среднего уровня развития подобные процессы вызвали бы внутренний кризис или проблемы в любви. Не могу доподлинно знать, что на тот момент творилось в душе мастера. Возможно, он тоже не избежал эмоциональных или любовных драм. Но, как бы там ни было, поражает тот высокий уровень, на котором он проживает свою прогностику, то, как он интуитивно чувствует и компенсирует через научные опыты глубину проникновения в таинство создания человека, сложнейшие страсти Плутона, это просто восхищает. Тогда же и прогрессивное Солнце меняет знак, делая тринг Юпитеру, планете, которая напрямую связана с темой образования. Юпитер выступает в роли большого помощника, воодушевляя, расширяя сферу возможностей, подталкивая как к учительству, так и к изучению. Вот что писал Леонардо в своих заметках. «Тому, кто мне возразит, что лучше изучать анатомию на трупах, чем по моим рисункам, я отвечу. Это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок. Но какова бы ни была твоя проницательность, ты увидел и узнал бы лишь несколько вен. Я же, дабы иметь совершенное знание, произвел сечение более чем 10 человеческих тел различных возрастов, разрушая все члены, снимая до последних частиц все мясо, окружавшее вены, не проливая крови, разве только чуть заметные капли из волосяных сосудов. И когда одного тела не хватало, потому что оно разлагалось во время исследования, я рассекал столько трупов, сколько требовало совершенное знание предмета, и дважды начинал одно и то же исследование, дабы видеть различия. Умножая рисунки, я даю изображение каждого члена и органа так, как будто ты имел их в руках и, повертывая, рассматривал со всех сторон, внутри и снаружи, сверху и снизу». Он создал более 120 альбомов с анатомическими рисунками. Передача строения позвоночника в его работах столь точна, что может сравниться с такими современными способами исследований, как, например, компьютерная томография. Именно Леонардо первым предположил, что мышцы шеи удерживают шейный отдел позвоночника, и назвал число позвонков. Он первым изобразил и описал строение зубов и некоторые аспекты устройства мозга. Определил, что сердце является центром кровеносной системы, а также открыл новые сердечные клапаны. Он был искренне восхищен анатомическим совершенством и пропорциональностью тела человека. Выражением этой гармонии стал его «Витрувианский человек» — рисунок, который является символом симметрии человеческого тела и самой Вселенной. Смотрите иллюстрацию 7 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Способность так глубоко копать, зреть в самую суть, быть своего рода детективом, исследователем, во многом обусловлено натальным квадратом Солнца с Плутоном. Это положение, как и любой аспект Солнца с высшей планетой, побуждает натива соприкоснуться с трансцендентным опытом, который превосходит проявление собственного эго. У Леонардо была очень большая потребность в соприкосновении с чем-то большим. Этот аспект делает человека очень проницательным, глубоким и талантливым в любой исследовательской деятельности. Он не боится шагнуть во мрак, быть по ту сторону, соприкоснуться с мистичным, иногда даже пугающим. Кстати говоря, этот аспект тоже сыграл свою роль в особой скрытности Леонардо. Дело в том, что Солнце в квадрате Плутона побуждает человека постоянно держать контроль над всем, поскольку чувство контроля тесно связано с вопросами власти и желанием управлять всем, даже тем, что думают или знают о нем другие люди. Это может формировать определенную скрытность, таинственность. Давление Плутона на Солнце вызывает глубокую неудовлетворенность собой, склонность обесценивать плоды своего труда или даже самого себя. Вспомним, как скромно в письме он упомянул свои способности к живописи. Можно сказать, что он их обесценил. Поэтому контроль над позиционированием своего «я» во внешнем мире посредством информации рождает иллюзорное чувство безопасности. Но как только человек теряет этот контроль, то сразу же становится уязвимым и осознает свое бессилие перед внешним миром, который пугает своими постоянными переменами и внешним влиянием. Энергия Плутона связана с этими изменениями, поэтому любой человек с Солнцем 90 Плутон боится глобальных перемен. Однако, если он преодолевает страх и осознает потребность постоянных трансформаций, выхода из зоны комфорта, то обретает огромную мощь. Учитывая, что Солнце Леонардо находится еще и в знаке Тельца, который вообще не переносит потерю стабильности, можно сказать, что этот аспект побуждал его проводить постоянную работу над собой, в которой он после осознания необходимости роста и трансформации обрел необыкновенную силу влияния. В 1516 году он переезжает во Францию по приглашению короля. Можно сказать, что на его руках Леонардо и умрет через 3 года. Последние годы он работал в звании королевского художника, инженера и архитектора в замке Кло-Люссе, имея большое жалование и, по выражению самого Франциска I, свободу грезить, мыслить и творить. Последние годы здоровье мастера было совсем слабым. Кроме того, у него онемела правая рука. Однако он продолжал работу еще некоторое время, поскольку был левшой. 2 мая 1519 года Леонардо да Винчи по зову дирекционного Нептуна, вышедшего точно на асцендент, перешел в мир иной. Солнце в дирекциях соединилось с Куспидом 8-го дома. В транзитах Сатурн, как управитель 2-го дома, сделал оппозицию к Урану в 8-й дом. Прогрессивные Марс и Меркурий сменили знаки, где Марс дошел до точной оппозиции к натальному Нептуну. Управитель 4-го, ось 4-10 на оппозиции, а транзитный Плутон прямиком из царства Аида встал на восходящий кармический узел и запустил тотальную перезагрузку пути Леонардо, поставив точку в тех задачах, ради которых он был рожден, ибо воплотил он их с такой полнотой, с какой только было можно. Так внебрачный ребенок из крошечной деревушки покинул этот мир великим гением, лежа в королевских покоях, в окружении своих шедевров, интеллектуальных трудов и учеников. Как хорошо прожитый день дает спокойный сон, так с пользой прожитая жизнь дает спокойную смерть. Леонардо да Винчи. Особенности положения Венеры. Венера в карте Леонардо да Винчи как планета красоты и искусства, конечно, в сильнейшем положении, в экзальтации. Интересно ее положение в 24 градуса 24 минут Тельца на звезде Мирфак, самой яркой звезде созвездия Персея. Персеус принадлежит к королевскому семейству, вращающемуся вокруг Северного полюса. Ее иногда называют Альгиниб. Птолемей наделяет эту звезду качествами Юпитера и Сатурна. Кроме того, астролог Бернадет Бреди отмечает, что для понимания значения альфа-звезды Персея необходимо связать ее с концепцией молодого воина, гордящегося своей силой и трофеями. Поэтому немалое влияние в ней и марсианской энергии. Она связана с противоборством сил добра и зла, тонким чувством этой грани. Определенно, положение Венеры в соединении с этой звездой делает ее выделенной и сильной. Персей является одним из немногих мифологических героев без отрицательных качеств. Он был невероятно красив, прекрасно сложен, силен, ловок и храбр. Все, чего он касался, было обречено на успех. Занятно, что в мифе о Персее Полидект, царь, владевший островом, к которому прибило сундук, сброшенный в море по распоряжению Акрисия, деда Персея, с заточенными в нем Персеем и его матерью, чтобы сблизиться с матерью Персея, Данаей, что родила Персея от Зевса, захотел убрать Персея подальше от нее, ведь после многих лет ухаживаний она не отвечала взаимностью. Сделал он это достаточно своеобразно, надавил на честь и гордость, поставив под сомнение его божественное происхождение. В свою очередь, чтобы доказать свое происхождение, Персей отправился с подачи Полидекта за головой страшной медузы Горгоны. К чему такие длинные вводные данные? К тому, что, как мы помним из главы о неподвижных звездах в гороскопе, звезда обязательно проигрывает определенные сценарии мифа через ту планету, с которой она соединена, иногда символически, иногда реализуется серьезно, вплетаясь отдельной нитью в ткань судьбы. В карте Леонардо да Винчи звезда проявляла себя через энергию Венеры, накладывая явно неоднозначный отпечаток на сферу творчества и любви. Звезда рождала противоборство сил, поскольку она связана с противостоянием добра и зла в сердце Леонардо. Она ставила его перед выбором, возможно, даже искушала, доводила до одержимости. Несмотря на то, что миф о Персее показывает его как персонажа исключительно возвышенных качеств, не стоит забывать о том, что данное созвездие содержит в себе самую зловредную и страшную звезду – Алголь. Это та самая отсеченная голова медузы. Как известно, на войне нет победителей. Поэтому Персей, хоть и является освободителем и героем в контексте всего мифа, с другой стороны, он же становится и преступником. Это сочетание в мифе доблести, блеска, славы, но в то же время некой сложной, а местами страшной энергии. Как проявлял себя миф в судьбе Леонардо через соединение звезды с Венерой? Совершенно разным путем, начиная с ранней разлуки с матерью. Это основной лейтмотив мифа, который и послужил отправной точкой его истории. Неоднозначной репутации в чувственной сфере, где был тот выбор и противопоставление добра-зла, доподлинно мы можем лишь догадываться. Возможно, это был выбор между мужчинами и женщинами, где выбор первого мог представляться ему самому чем-то преступным. Эксперты до сих пор спорят о сексуальной ориентации Леонардо. Либо это были отдельные эпизоды из его жизни, например, то самое обвинение в содомии. Заканчивая той специфичностью, местами одержимостью, с которой он отдавался искусству. Например, его уникальный вклад в искусство, безупречное знание анатомии и те открытия в сферах Венеры, поиск новых техник рисования, чувство цвета, света, объема, понимание того, как выглядит человек, как он устроен, было достигнуто в том числе путем анатомических вскрытий. То есть это такая тонкая грань, где добро, искусство, польза для человечества проходит путь крови, соприкасается со страшными методами познания природы Венеры. Кроме того, данная звезда означает необходимость активной, в первую очередь интеллектуальной, деятельности. Куталев Денис. Общая теория интерпретации звезд. Поэтому через энергию творчества мастер приходил к интеллектуальным открытиям. Есть и эпизоды в жизни, отражающие символизм мифа о Персее буквальным образом. К примеру, многим известна история, давшая старт творческому пути Леонардо, которую описал Джорджо Вазари в жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. Леонардо, будучи еще ребенком, по поручению отца расписал круглый деревянный щит. Когда он выполнил задание, отец увидел щит и от реалистичности изображения был просто в ужасе, ведь ребенок изобразил медузу Горгону, причем очень реалистично и по-настоящему устрашающе. По сути, Леонардо вернулся с головой медузы Горгоны, подобно Персею. Он отправился на задание, чтобы показать свою мощь, но в данном случае он выполнил задачу отца и показал свою силу в искусстве. К слову, чтобы изображение медузы было правдоподобным и производило должное впечатление, маленький Леонардо использовал в качестве натуры настоящих змей, гусениц, кузнечиков, ящериц и прочих тварей. Из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух. Кстати, о животных. Гороскоп Леонардо, в особенности его луна, во многом указывает на особую связь с миром живых существ. Однако проявление этой звезды в гороскопе дополнительно усиливает связь природы и человека. Натив словно получает подсказки от мира природы, чувствует ткань самой жизни через диалог с животными. Может даже получить реальную помощь от них. Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться. Так тонко чувствовал Леонардо мир. Аспект Венеры с Ураном, планетой, которая связана с будущим, озарениями, всем самым новым и креативным, открывал перед художником новые техники, делал его творчество более прогрессивным, позволял быть на шаг впереди в искусстве. Он по-своему трактовал классические сюжеты, проявлял новаторство в цвете, форме и свете. Аспект Венеры с МС и ее положение в шестом доме гороскопа, наряду с другими факторами, определенно способствовали карьере художника.